«Не знаю, стоит ли Барбара», — возразила Лайла. «Ричард не в духе. Лучше бы не доводить до скандала». Шеба с сомнением посмотрела на меня. «Вы согласны, чтобы во время встреч с сыном за вами присматривала приятельница Ричарда?» — спросила я. «Нет!» «В таком случае идемте». Я взяла ее за руку и повела через дорогу обратно к дому. Лайла нехотя последовала за нами. В коридоре мы столкнулись с Хью Беквитом в рабочих джинсах и садовыми ножницами в руке. На лице у хозяина был написан ужас от того, что в его доме разыгрывается чужая семейная драма. «Привет, привет!» — с благодушием полоумного заорал он и поскакал вверх по лестнице, а из кухни в этот момент возник Ричард. Я его довольно давно не видела. Веса в нем, похоже, поубавилось, зато седины стало больше. Семейные горести придали благородство его невыразительным чертам. «А она что здесь делает?» — спросил он, ткнув в меня пальцем. «Я ее позвала», — ответила Шеба. «Ради всего святого! Только ее и не хватало!» «Послушайте, Ричард, я хочу помочь». «Если вы настаиваете на сопровождении для Шебы и Бена, возьмите меня в качестве...» Ричард фыркнул. «Вас? Идея не из лучших!» Мой голос зазвучал жестче. «Шеба имеет право видеть сына, и вам это известно!» «А я имею право настаивать, чтобы ее сопровождал человек, которому я доверяю», — отрезал Ричард. «Неделю назад она пропала с ребенком на 2 с лишним часа. Лайла с Хью чуть с ума не сошли». «Да уж», — с невинным видом подтвердила Лайла. «Я посоветовался с адвокатом Барбара», — сообщил Ричард. «Так что не тратьте зря силы. Идет?» «По правде говоря, у меня есть веское основание вообще запретить ей встречаться с Беном». «Где он?» — спросила Шеба. «Играет наверху», — ответил Ричард. Он явно не в силах был посмотреть жене в глаза. «Вы просто мстите ей, Ричард», — не отступала я. «Не думаете же вы в самом деле, что Шеба могла решиться на побег с Беном?» Ричард оскалился. «Ошибаетесь. Теперь я готов поверить во что угодно. Вряд ли надо объяснять, почему я сомневаюсь в том, что Шеба — подходящая компания для мальчика». Ахнув, Шеба вцепилась в его руку. «Ричард! На что ты намекаешь? Ты ведь не...» Ричард отдернул руку. «Оставь меня. Я не обязан перед тобой отчитываться». «Может быть, все-таки пройдем в комнату?» — предложила я. «И все спокойно обсудим». «Никаких переговоров», — отрезал Ричард. «Либо она соглашается с присутствием Меган, либо не покидает этих стен с Беном. Точка!» Шеба уже рыдала в голос. Ричард, Лайла и я несколько секунд молча смотрели на нее.